Сьюзен, выговорившись до конца, замолчала. Тетя Корт отложила вязание в сторону, поднялась, поставила на плиту чайник. «Ты все драматизируешь, Сьюзен». Она хотела, чтобы в голосе зазвучали нотки доброты и мудрости, но ничего у нее не вышло. «Это в тебе со стороны манчестеров. Половина из них мнила себя поэтами, другая половина художниками, но все они каждый вечер напивались до поросячьего визга. Он полапал твои сиськи, потерся от тебя, ничего больше. И расстраиваться тут не от чего, тем более не за чего лишаться сна». «Откуда ты это знаешь?» — фыркнула Сьюзен. Она знала, что вопрос грубый, но ее это уже не волновало. Больше она не желала выслушивать теткины нравоучения. Сейчас они жалили, как оса. Корделия изогнула бровь, а когда заговорила, в голосе ее не слышалось злобы. «Вижу, тебе этот вопрос доставил удовольствие. Тетя Корт — сухая палка, тетя Корт — старая дева. Тетя Корт — сидеющая девственница, да? Так вот, мисс юная красотка, пусть я и девственница, но в молодости кавалеры у меня были, еще до того, как мир сдвинулся с места. Может, среди них и великий Френ Лэнджел. А может и нет», — подумала Сьюзен. Френ Лэнджел старше тетки минимум на 15 лет, а то и на все 25. «Пару раз я чувствовала боком старину Тома, Сьюзен. И передом тоже». «Твоим кавалерам тоже было под 60? Изо ртов у них дурно пахло, а суставы хрустели, когда они лапали твои сиськи. Кто-нибудь пытался вдавить тебя в стену, когда старина Том начинал трясти бородой и говорить бла-бла-бла?» Всплеска ярости, на который рассчитывала Сьюзен, не последовало. Вместо этого она увидела, как затуманились глаза Корделии и стали такими же пустыми, как у отражения Торина в зеркале. «Дело сделано, Сьюзен». Улыбка, короткая и ужасная, блеснула на худом лице тетки. «Дело сделано, ага». «Мой отец возненавидел бы эту сделку!» — закричала Сьюзен. «Возненавидел бы! И возненавидел бы тебя за то, что ты допустила такое! Мало того, немало этому способствовало!» «Возможно». Ужасная улыбка вновь пробежала по лицу тети Корт. «Может и так. А знаешь, чтобы он возненавидел еще больше? Бесчестие нарушенного слова. Позор без отцовщины. Он бы хотел, чтобы этого не случилось. Если ты помнишь его лицо, то не должна этого допускать». Сьюзен не отрывала от нее взгляда. Губы ее дрожали, глаза наполнились слезами. «Я встретила человека, которого полюбила!» Вот что она сказала бы тетке, если бы смогла. «Неужели ты не понимаешь, что это все меняет? Я встретила человека, которого полюбила!» Но если бы тетя Корт относилась к тем людям, кому Сьюзен могла сказать такое, девушка едва ли бы оказалась в таком безвыходном положении. Поэтому Сьюзен повернулась и молча вышла из дома. По щекам катились слезы. Перед глазами все расплывалось.